22. Конечно, жизнь менялась. Менялось и университетское окружение. Льюис, к примеру, еще в декабре 1954 года перебрался в Кембридж, где, наконец, получил должность профессора. А Толкин? Трудно детально проанализировать, что именно в нем менялось. Но к нему, несомненно, можно отнести слова философа Анри Бергсона. Творческая эволюция. Вот готовый портрет. Он находит свое объяснение в модели, в характере художника, в красках, нанесенных на палитру. Но обладая знанием всего, что дает ему объяснение, никто, даже сам художник, не мог бы точно предсказать, чем будет этот портрет? Ибо предсказать это значило бы создать его прежде, чем он был создан. Нелепая, сама себя разрушающая гипотеза. Так и с моментами нашей жизни, строителями которых мы являемся. Каждый из них есть род творческого акта. И подобно тому, как талант художника развивается или деформируется, во всяком случае, изменяется под влиянием самих создаваемых им произведений, так и каждое наше состояние, исходя от нас, в то же время меняет нашу личность, ибо является новой, только что принятой нами формой. С полным основанием можно сказать, то, что мы делаем, зависит от того, что мы суть. Но следует прибавить, что в известной мере мы суть то, что мы делаем, и что мы творим себя непрерывно. Примечание. Бергсон. Творческая эволюция. Москва. 1998 год. Страница 142. Конец примечания. Все чаще и чаще в эти годы Толкин обращается в своих письмах к обсуждению уже написанного, или точнее к обсуждению уже созданного им так называемого вторичного мира. Конечно, и поводов стало больше. Ему пишут читатели, о нем делаются передачи, с вопросами обращаются издатели и даже рецензенты. Прежде чем написать рецензию на книгу «Властелин колец», Майкл Стрейт, редактор New Republic, задал Толкину ряд вопросов. Во-первых, есть ли некий, так сказать, смысл в роли Голлума во всей этой истории и в нравственном провале Фродо в решающий момент? Во-вторых, имеет ли глава «Освобождение Шира» прямое отношение к современной Англии? И в-третьих, отчего в конце книги вместе с Фродо из серых гаваней отправляются и другие путешественники? Уж не по той ли самой причине, что победителям порою не дано воспользоваться плодами своей победы? Примечание. Из комментариев к письму 182. Конец примечания. Ответ Толкина, по каким-то причинам не отправленный, оказался обстоятельным. Уважаемый мистер Стрейт, спасибо вам за письмо. Надеюсь, «Властелин колец» вам понравился. Понравился. Вот ключевое слово. Ибо писалась книга для того, чтобы развлечь, в высшем смысле этого слова, чтобы ее приятно было читать. Ровным счетом никакой аллегории в ней не содержится. Ни нравственной, ни политической, ни современной. Это, так сказать, волшебная сказка, однако написанная согласно убеждению, которое я некогда высказал в пространном эссе о волшебных сказках, что именно они аудитория наиболее подходящая для взрослых. Потому что, мне кажется, волшебная сказка отражает истину по-своему, иначе, нежели аллегория или развернутая сатира или так называемый реализм, причем в определенном смысле куда более действенно. Но прежде всего, она должна состояться просто как история. Увлечь, понравиться и даже в определенных случаях растрогать и в пределах своего собственного вымышленного мира обрести литературную убедительность. В этом и состояла моя первоначальная цель. Но, конечно же, если собираешься обратиться к взрослым, духовно зрелым людям, по крайней мере, их не удастся порадовать, увлечь или растрогать, если только все в целом или отдельные эпизоды не окажутся посвящены чему-либо достойному рассмотрения. Более, например, нежели просто опасности бегства. Должна быть некая соотнесенность с участью человеческой всех времен. Так что нечто от собственных размышлений и так называемых ценностей рассказчика в повествование неизбежно проникнет. И это не то же самое, что аллегория. Мы все группами или индивидуально иллюстрируем некие общие принципы, но мы их не олицетворяем. Хоббиты ничуть не более аллегория, нежели, скажем, пигмеи африканских лесов. Голлум для меня просто-напросто персонаж. Вымышленная личность, которая, оказавшись в такой-то ситуации, повела себя так-то и так-то под давлением обстоятельств, поскольку такое представлялось вполне вероятным. В любой личности, реальной или вымышленной, есть элемент непредсказуемости. В противном случае он, она, представляли бы собой не индивидуальность, но так называемый типаж. Попытаюсь ответить на ваши конкретные вопросы. Финальная сцена квеста оформлена так просто потому, что применительно к ситуации и к характерам Фродо, Сэма и Голлума, данные события показались мне и технически, и нравственно, и психологически убедительными. Но, конечно же, если вам требуется дополнительное соображение, скажу, что в плане данной истории катастрофа служит примером одного из аспектов знакомых слов. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». В контексте моей книги предполагается, что хотя у каждого события или ситуации есть по меньшей мере два аспекта, история и развитие индивидуума, нечто такое, откуда он может почерпнуть добро, добро наивысшее для себя самого или потерпеть в этом неудачу, и история мира, которая зависит от его действия самого по себе, есть, тем не менее, исключительные ситуации, в которых можно оказаться. Так называемые жертвенные ситуации, сказал бы я. То есть положения, в которых благополучие мира зависит от поведения индивидуума в обстоятельствах, которые требуют от него страдания и стойкости, далеко выходящих за обычные рамки. И может даже случиться так, или показаться с человеческой точки зрения, что потребуется сила тела и духа, которой он не обладает. Он в определенном смысле обречен на провал, обречен поддаться искушению или сломаться под давлением вопреки его воле, то есть вопреки любому выбору, который он мог бы совершить или совершил бы, не будучи ничем стеснен, не под принуждением. Фродо оказался именно в таком положении, по всей видимости, в безвыходной ловушке. Персонаж, наделенный большей врожденной силой, возможно, не смог бы противиться соблазну власти кольца так долго. Персонаж, более слабый, не мог бы надеяться противостоять кольцу в миг финального решения. Следовательно, квест был обречен на неудачу как часть мирского замысла, и был обречен закончиться катастрофой, как история, так сказать, облагораживания смиренного Фродо, его, так сказать, освящение. Неудачей он и обернулся бы. Так оно и вышло с отдельно взятым Фродо. Он, что называется, оступился. Я даже получил одно яростное письмо, в котором утверждалось, что его надо было не чествовать, а казнить как предателя. Поверьте, до того, как я его прочел, Я и сам не догадывался, насколько эта ситуация, так сказать, актуальна. Она естественным образом возникла из сюжета, в общих чертах набросанного в 1936 году. Я даже не подозревал, что еще до того, как книга увидит свет, все мы вступим в темную эпоху, в которой методы пыток и ломки личности успешно посостязаются с Мордором и Кольцом и поставят перед нами практическую проблему того, как честные люди доброй воли, будучи сломлены, превращаются в отступников и предателей. Но в этот самый миг спасение мира и самого Фродо осуществляется благодаря проявленной им прежде жалости и прощению обиды. В любой момент всякий, кто наделен благоразумием, сказал бы Фродо, что Голлум непременно его предаст и, в конце концов, чего доброго, ограбит. Пожалеть его и не убить было сущим безрассудством или проявлением мистической веры в абсолютную самоценность, жалости и великодушия, даже если во временном мире они пагубны. И Голлум в самом деле ограбил Фродо и причинил ему зло в финале. Но благодаря благодати это последнее предательство произошло в тот самый момент, когда завершающий злой поступок обернулся высшим благодеянием, какое только возможно было совершить для Фродо. Через ситуацию, созданную его прощением, он спасся сам и освободился от своего бремени. И высочайшие почести ему оказали по справедливости. Ведь ясно, что они с Сэмом и не подумали скрывать истинного хода событий. Что до итогового приговора Голлуму, об этом мне бы задумываться не хотелось. Это означало бы пытать «Goddess Privity», как говорили в средние века. Примечание. Божественная тайна. Староанглийский. Конец примечания. Голлум жалок. Однако он погиб, упорствуя во злобе, и тот факт, что это послужило добру, не его заслуга. Его потрясающая храбрость и выносливость, здесь он не уступал Фродо с Сэмом, а может и превосходил их, поставленные на службу злу, изумительны, но чести ему не делают. Боюсь, во что бы мы ни верили, мы вынуждены взглянуть в лицо тому факту, что есть на свете субъекты, которые уступают искушению, отказываются от своего шанса на благородство или спасение и кажутся проклятыми. Их проклятость не измеряется в терминах макрокосма, где может привести и к добру. Но мы, все, кто находится в той же лодке, не должны узурпировать место судьи. Подчиняющая власть кольца оказалась чересчур сильна для подлой душонки Смеагола. Однако он никогда не подпал бы под нее, если бы не стал подлым воришкой еще до того, как кольцо оказалось у него на пути. А надо ли ему было вообще оказываться у него на пути? А надо ли вообще опасностям возникать на пути у любого из нас? Попытавшись вообразить, как Голлум преодолевает искушение, мы получим своего рода ответ. История сложилась бы совсем по-другому. Шир никаких таких особых отсылок к Англии в себе не заключает. Кроме того, конечно же, что как англичанин, выросший в почти сельской местности, в воркширской деревушке на окраине процветающего буржуазного Бирмингема, примерно во времена бриллиантового юбилея, я свои, так сказать, модели заимствую, как любой другой из той жизни, которую знаю сам. Но никаких таких намеков на послевоенный период в книге нет. Хотя дух Айзенгарда, если не Мордора, конечно же, вечно о себе заявляет. Взять вот хоть нынешний проект «Уничтожить Оксфорд», чтобы открыть путь автомобилям. Да, я считаю, что так называемые «победители» никогда не могут воспользоваться победой. Во всяком случае, так, как они себе это представляли. И чем более сражались они за что-то, чем бы хотели воспользоваться сами, будь то приобретение или просто сохранение, тем менее удовлетворительной покажется победа. Но уход хранителей колец заключает в себе и совсем иной аспект в том, что касается трех. Разумеется, за всей этой историей стоит определенная мифология. Должен сказать, что это монотеистическая, но вторично творческая мифология. Там нет воплощения единого Господа, который остается вдали за пределами мира и напрямую доступен лишь для Валар или управителей. Они-то и занимают место богов. Будучи при этом сотворенными духами, созданиями первичного творения, что по собственной своей воле вступили в мир. Но единый сохраняет за собою всю полноту верховной власти и оставляет за собою право внедрять в историю перст Божий, то есть производить явления, которые невозможно вывести даже из полного представления о предшествующем прошлом, но которые, будучи реальными, становятся частью неотъемлемого прошлого для всех последующих времен. Согласно преданию, эльфы и люди явились первым из таких, так сказать, внедрений, будучи созданы еще когда повествование было только повествованием, повествованием неосуществленным. Поэтому они не были задуманы и созданы богами и звались Эрухини или Дети Господни, и для Валар оказались непредсказуемым элементом. То есть они были разумными созданиями, наделенными по отношению к Господу свободной волей, принадлежали к той же исторической категории, что и Валар, только обладали значительно меньше духовной и интеллектуальной силой. Разумеется, на самом-то деле, вне моей истории, эльфы и люди — это всего лишь разные аспекты человечности и символизируют проблему смерти с точки зрения личности конечной, однако обладающей самосознанием и свободной волей. В данном мифологическом мире эльфы и люди в своих воплощенных обличьях приходятся друг другу родней. Но в том, что касается отношения их духа к миру во времени, представляют собой различные эксперименты, каждый из которых наделен своей собственной врожденной направленностью, а также и слабостью. Эльфы воплощают, так сказать, художественный, эстетический и чисто научный аспект человеческой натуры, только возведенный на более высокий уровень. То есть они самозабвенно любят физический мир и желают наблюдать его и понимать ради него же самого, и как нечто иное, то есть как реальность, исходящую от Господа, в той же степени, что и они сами, а вовсе не как материал для использования или как платформу для власти. А еще они наделены непревзойденной способностью к художеству или так называемому вторичному творчеству. Потому они бессмертны, не навечно. Им суждено существовать вместе с сотворенным миром и в его пределах, пока длится его история. Будучи убиты путем повреждения или разрушения их воплощенной оболочки, они не вырываются из-под власти времени, но остаются в мире либо развоплощенными, либо возрождаясь заново. По мере того, как длятся века, это становится тяжким бременем, тем более в мире, где существуют злоба и разрушение. Мифологическую форму, в которую облекалась злоба или падение ангелов в этом предании, я опустил. Сами перемены, как таковые, не представлены как зло. Перемены — это развертывание истории, и отказываться принять их, конечно же, означает противиться замыслу Божьему. Однако эльфийская слабость в этом контексте, естественно, состоит в том, чтобы жалеть о прошлом и не желать иметь дело с переменами, как если бы человек возненавидел очень длинную книгу, которая все никак не кончается, и захотел остановиться на любимой главе. Таким образом, эльфы в определенной степени поддались сауроновым обольщениям. Они пожелали власти над явлениями как таковыми, которая от искусства разительно отлична, чтобы реализовать свое стремление к сохранению, остановить перемены и сберечь все вокруг себя на вечно прекрасном и свежем. Три кольца оставались неоскверненными, поскольку эта цель в ограниченном смысле являлась благой, ведь она включала в себя исцеление подлинного вреда, причиненного злобой, а не только замедление перемен. И эльфы не желали подчинять себе чужую волю, не говоря уже о том, чтобы узурпировать весь мир собственного удовольствия ради. Но с ниспровержением власти их собственные слабые попытки сохранить прошлое пошли прахом. Средиземье для них ничего не осталось, только усталость. Потому-то Элронд и Галадриэль уходят. Гэндальф – случай особый. Он не ковал кольца, и изначально не он им и владел. Кольцо передал ему Кирден, дабы помочь в его миссии. Гэндальф возвращался, завершив свои труды и исполнив поручение домой, в землю Валар. Уход за море – это не смерть. Данная мифология эльфоцентрична. Согласно ей, изначально подлинный земной рай, дом и королевство Валар, существовал как физическая составляющая земли. Ни в этой истории, ни в мифологии в целом воплощения Творца нет. Гэндальф – это сотворенное существо, хотя возможно, что и дух, существовавший прежде в физическом мире. Его функция как мага – ангелос, или посланника Валар, или управителей, содействовать разумным созданиям Средиземья в их сопротивлении Саурону, чья власть оказалась слишком велика, чтобы справиться с ней без помощи свыше. Но поскольку в контексте данного предания и мифологии власть, когда она подчиняет или стремится подчинить чужую волю и умы, кроме как с их осознанного согласия, есть зло, эти маги приняли облик обитателей Средиземья и потому испытывали боль как физическую, так и душевную. Они также, по той же причине, тем самым подвергались опасности существ воплощенных, возможность падения, греха, если угодно. В их случае опасность главным образом облекалась в форму нетерпения, что вело к желанию принудить других поступать во благо им же самим, и так неизбежно под конец к просто-напросто желанию утверждать свою волю любыми средствами. Этому злу и предался Саруман, а Гэндальф нет. Однако с падением Сарумана положение настолько ухудшилось, что от стороны добра потребовалось больше усилий и жертв. Так Гэндальф встретил и принял смерть. И вернулся, или был послан назад, как говорит он сам, обретя еще большую силу. Но хотя это отчасти напоминает Евангелие, на самом деле это совсем не то же самое. Воплощение Господа – явление бесконечно более великое, нежели все, о чем я дерзнул бы написать. Здесь меня интересует только смерть, как составляющая природы человека, как физической, так и духовной, и надежды без каких-либо гарантий. Вот почему я считаю повесть об Арвен и Арагорне наиболее важной из приложений. Это часть ключевой истории, и помещена она в приложение лишь потому, что невозможно было включить ее в основное повествование, не нарушив его структуры. Оно задумано было как хоббитоцентричное, то есть в первую очередь как рассказ об облагораживании или освящении смиренных и малых. Примечание. Письмо Майклу Стрейту. Черновики. Не датировано. Написано, вероятно, в январе-феврале 1956 года. Письмо 181. Конец примечания.